Глава 58. Я сразу поняла, что просыпаюсь с болящей головой и к тому же от чего-то связанной. Затуманенный взгляд выхватил мои запястья, привязанные бечевкой к резным подлокотникам деревянного стула, автором которого являлся Ронан. Он показывал нам с Рокки этот стул во время нашей первой экскурсии по их мастерской. Я подняла голову. Свет голой лампы, висящей прямо у меня над головой, мгновенно и как-то неестественно сильно ослепил глаза. В затылке мгновенно кольнуло. У меня может быть сотрясение мозга. Если так, тогда главное, чтобы меня сейчас не стошнило. Я увидела их. Тех, кто ударил меня по голове, а после привязал мое бессознательное тело к стулу. Я их знала. И от этого вдруг стало не просто страшно, я испытала мгновенный ужас. В темноте передо мной стояли и о чем-то перешептывались между собой мужчины. Я узнала бы их с первого взгляда даже по затылкам, так сильно они напугали меня при нашей первой встрече у кинотеатра. Это были те самые мужчины, от лобового столкновения с которыми в ночь моего дня рождения меня спасло своевременное появление Гранта. Они следили за мной, охотились на меня. Но в какой момент я стала их целью? В ту ночь, когда мы впервые столкнулись, или до того момента? Пожалуйста, пусть ответом будет в ту ночь. Я попробовала дернуть свои плотно привязанные к подлокотникам руки, и в этот же момент поняла, что мои ноги тоже привязаны, каждая нога к отдельной ножке стула. Незнакомцы заметили мое возвращение в сознание и одновременно, словно три головы одного страшного чудовища, посмотрели в мою сторону. В эту секунду я поняла, что все трое внешне кого-то напоминают мне. Но кого? Чья тень прячется за лицами этих страшных людей? «Мирабелла Армитидж», — не заговорил, а словно зашипел старший мужчина. Он сделал шаг вперед, а у меня вдруг сердце ударилось в горло от того, что он знает имя, принадлежащее мне в моей прошлой жизни. «Это значит, что я стала их целью до кинотеатра, а это хуже, хуже всего, что может быть». «Знаете ли вы, кто я такой?» В ответ я отрицательно замотала головой, не найдя в себе сил выдавить ни слова. «Меня зовут Лютер Стерлинг, а это мои сыновья, Фергус и Дивон. Я родной сын единоутробной младшей сестры Арми Боффорта. Понимаете, что это значит?» Мои глаза распахнулись до предела. «Это значит, что старик Боффорт должен был оставить все свое наследие мне и моим сыновьям, а не какой-то посторонней старухе. Вы украли у нас наследство, миссис Армитидж». «Уже ничего нельзя изменить», — я замотала головой. «Вакцины больше нет». «А вот в этом вы можете ошибаться». С этими словами он вдруг потянулся к ручной болгарке, лежащей на краю рабочего стола Ронана. «Как мы видим, вы вкололи себе все то наследие, которым по праву должны обладать мы». «Нет», — я замотала головой. «Воля армии была иной». «Мы не говорим о воле армии. Мы говорим об обманутых надеждах законных наследников». Он окончательно взял в руки пугающе острую болгарку. «Как вам известно, детей у армии его жены Гвен не было. Но ведь у него был я, его племянник, и у меня есть сыновья. Да, мы много лет назад разошлись во взглядах. И тем не менее, именно я являюсь его ближайшим кровным родственником». «Не такая уж и крепкая связь. Ты всего лишь сын единоутробной сестры». «Все же эта связь ближе, чем твоя с ним. Ты вообще никем ему не являлась. Какая-то старая знакомая, с которой он даже не общался на протяжении всей своей жизни. По факту он завещал свое наследие своему смутному воспоминанию о молодости, несуществующему призраку, тебе». «Что вы собираетесь делать?» Я нервно сглотнула, наблюдая за тем, как он медленно перекладывает болгарку из своей левой руки в правую. «Видишь ли, есть теория, согласно которой формулу вакцины можно попытаться извлечь из костной ткани того, в чей организм была введена эта вакцина». От услышанного у меня моментально пересохло в горле. «Не переживай, нам много не нужно. Достаточно будет одной кисти твоей руки. По шраму и скрывающей его татуировки на твоей правой руке, очевидно, что ты вколола себе вакцину именно в эту руку. Ее мы и возьмем. Так что, если ты правша, прими наши извинения за то, что отныне тебе придется управляться одной левой рукой». Он включил болгарку. Он включил ее. Диск с безжалостно острыми резцами закрутился с такой скоростью, что у меня чуть в глазах не потемнело от ужаса перед тем, что этот человек собирался сделать со мной. Отрезать мою руку, да еще и по-живому, без анестезии. Никто меня не спасет. Ронана и Гранда нет дома. Рокки в своей комнате работает под громкую музыку. Даже Бурана здесь нет. И тем не менее, я закричала. Безумно громко, чтобы эхо моего крика пробилось через толстый подвальный потолок и пронеслось через два этажа на третий, чтобы у Рокки или хотя бы у Бураны была возможность услышать мой вопль. Но все равно они не успели бы вовремя. Слишком большое расстояние. Нужно упасть вместе со стулом. Стерлинг-старший сделал шаг в моем направлении, при этом не выключая болгарки, которую уже протянул в сторону моей правой руки. Я попробовала завалить свой стул на бок, но у меня не вышло, и уже в следующую секунду я увидела, как один из сыновей этого монстра, тот, что выглядел младшим, с коротким криком рухнул на пол. Это была Рокки. Она с легкостью уложила первого парня и сразу же взялась за второго. Она дралась голыми руками, просто била их кулаками в лица и ребра. Одному заехала коленом между ног. Она была хороша и наверняка бы справилась с обоими, но в комнате находился и третий. Отбросив болгарку назад на стол, старший Стерлинг схватился за один из хаотично расставленных по мастерской стульев и со всей силы врезал им прямо по спине Рокки. Стул разлетелся на куски. В этот же момент в пространстве комнаты эхом разразился страшный крик. Я не сразу поняла, что закричала не Рокки, а именно я. Не помня себя, я кричала так, будто мне уже начали отрезать руку. Все трое ублюдков одновременно набросились на мою внучку, заломили ей руки за спину, стали связывать ее бечевкой. Я не увидела, как где-то справа позади меня открылась дверь, выходящая на улицу, но почувствовала холод, который пахнул внутрь гаража. Все, что происходило дальше, было покрыто пеленой тумана, вызванного неподдельным животным страхом. Домой вернулись братья Даром. Их было всего двое против трех, но каждый из них был в два раза крупнее каждого Стерлинга. Братьям понадобилось меньше минуты, чтобы отключить каждого из этих подонков несколькими точными попаданиями в их головы. Сыновья и отец по очереди завалились сбоку от Рокки, которая не поднималась.